Ночь наступила тихая, ярко светил молодой месяц. Подходя к зданию муниципалитета, Дэвид удивился при виде толпы народа на улице. С некоторым трудом удалось ему пробраться к подъезду. Но в конце концов он попал внутрь и разыскал в кулуарах Вилсона. В зале заседаний происходил открытый подсчет. Вилсон с загадочной миной отодвинулся, давая Дэвиду место рядом. У него был утомленный вид. «Еще полчаса, и узнаем результат». Кулуары постепенно наполнялись публикой. Через некоторое время на улице медленно загудел автомобиль, и спустя минуту вошел Гоулен со своей свитой. Здесь были Снег, его агент, Ремедж, Коннелли, Босток, несколько тайнкаслских соратников Джо, и ради такого торжественного случая сам Джим Моусон, собственной персоной. На Джо было пальто с каракулевым воротником, распахнутое так, что виден был смокинг. Его сытое лицо было немного красно, он сегодня допоздна засиделся за обедом со своими приятелями, а после обеда они пили старое бренди и курили сигары. Джо важно прошел в кулуары через толпу, расступавшуюся перед ним. Перед дверью в зал, где происходил подсчет, он остановился, спиной к Дэвиду, и тотчас же его окружили сторонники. В этой группе слышались громкий хохот и болтовня. 10 минут спустя старый Раттер, секретарь и архивариус муниципалитета, вышел из зала с бумажкой в руке. Сразу же наступила тишина. У Раттера был невероятно важный вид, при этом он улыбался. Когда Дэвид увидел улыбку Раттера, сердце у него ёкнуло и куда-то покатилось. Не переставая улыбаться, Раттер поверх очков в золотой оправе оглядывал набитую людьми комнату, затем все с тем же важным видом выкрикнул имена двух кандидатов. Немедленно группа Джо хлынула за Раттером через раскрытую настежь двустворчатую дверь. Вилсон встал. «Идем», — позвал он Дэвида, и в голосе его звучала тревожная нотка. Поднялся и Дэвид, и вслед за другими протиснулся в зал совета. Здесь не соблюдали никакого порядка, никакого старшинства, всех захватил порыв несдержанного возбуждения. «Позвольте, джентльмены, позвольте», — твердил, не переставая, Раттер, — «дайте же пройти кандидатам». Вверх по знакомой железной лестнице, через маленькую комнату комиссии и, наконец, на балкон. Прохладный ночной воздух был так приятен после духоты и яркого света внутри. Внизу под балконом огромное скопление народа, вся улица перед муниципалитетом запружена. Бледный молодой месяц плыл в вышине над копрами Нептуна и осыпал море серебряной чешуей. Ропот ожидания поднимался из стоявшей внизу толпы. Балкон был битком набит. Дэвида вытолкнули вперед, в крайний угол. Рядом с ним оказался Ремедж, оттертый в давке от Гоулина. Толстый мясник уставился на Дэвида. Его большие руки судорожно сжимались, глубоко посаженные глаза под седыми кустиками бровей сверкали злобой. На лице его было написано откровенное желание увидеть Дэвида посрамленным. Раттер с бумагой в руке вышел на середину балкона, обратясь лицом к притихшей толпе. Мгновение немой наэлектризованной тишины. Еще никогда в жизни Дэвид не переживал такой мучительной, такой волнующей минуты. Сердце его бешено колотилось. Прозвучал громкий, резкий голос Раттера. «Мистер Джозеф Гоулен, 8852 голоса. Мистер Дэвид Фенвик, 7490 голосов». Раздались громкие крики. Первым заорал Ремедж: «Ура, ура!» Он ревел, как бык, размахивая руками в настоящем экстазе. Одно «ура» за другим раскалывало воздух. Сторонники Джо толпились вокруг него на балконе, засыпая его поздравлениями. Дэвид схватился за холодные железные перила, стараясь сохранить мужество и самообладание. Побежден, побежден, побежден. Он поднял глаза, увидел Ремиджа, который наклонился к нему, увидел, как прыгали его губы от неистового восторга. «Провалили-таки вас! Черт бы вас побрал!» — злорадствовал Ремидж. «Проиграли, все проиграли!» «Нет, не все!» — возразил Дэвид тихо. Снова «Ура!» — приветственные выкрики, настойчиво призывающие Джо. Он в самом центре балкона у перил, упоенно внимает лести этих тесно сбившихся возбужденных людей. Он возвышается над ними своей массивной внушительной фигурой, которая, чернее в лунном свете, кажется неправдоподобно большой и угрожающей. Внизу бледные лица. Все на его стороне. Все готовы служить его интересам, его целям. Ему принадлежит земля, принадлежит и небо. Слабое жужжание донеслось издалека. Это ночной полет его ресфордских самолетов. Он царь и бог, его могущество неограничено, и это только начало. Он будет подниматься все выше и выше. Глупцы, что стоят там у его ног, будут помогать ему. Он достигнет вершины, расколет мир, как орех, голыми руками, молнией рассечет небо. Мир и война будут зависеть от его воли. Деньги принадлежат ему. Деньги, деньги и рабы денег. Подняв обе руки к небу, жестом слащавого лицемерия, он начал. Дорогие друзья мои! Холодное сентябрьское утро. 5 часов. Еще не рассвело, и ветер, вынырнув откуда-то со стороны невидного во мраке моря, пронесся по небесному своду и отполировал звезды до яркого блеска. Тишина нависла над террасами. Но вот, пробившись сквозь безмолвие и мрак, засветился огонек в окне Ханны Брейс. Огонек продолжал мигать, и 10 минут спустя дверь отворилась. Старая Ханна вышла из домика, задохнувшись от ледяного ветра, рванувшегося ей навстречу. На Ханне были большой платок, подбитые гвоздями башмаки, и целый ворох нижних юбок, под которые ради тепла была подложена серая оберточная бумага. Мужская кепка, напяленная на голову, покрывала жидкие пряди седых волос, а уши и щеки повязаны полоской красной фланели. В руках Ханна держала длинный шест. С тех пор, как старый Том Колдер умер от плеврита, Ханна исполняла на террасах обязанности сзывающего на работу. Очень довольная, что в такие тяжкие времена может заработать лишний грош. Слегка переваливаясь из-за своей грыжи, она медленно двигалась по Инкерманской улице, похожей скорее на жалкий узел старого тряпья, чем на человека, и стучала в окна своей палкой, будя шахтеров, работавших в первой смене. Но перед домом номер 23 Ханна не остановилась. «Здесь будить не приходится никогда», — подумала она с мимолетным одобрением, и прошла мимо освещенного окна. Дрожа от холода, переходила она от дома к дому, поднимала палку, стучала и звала, звала и стучала, пока не исчезла в сплошном мраке Севастопольской улицы. В домике номер 23 Марта суетилась в ярко освещенной кухне. Огонь был уже разведен, ее постель в алькове прибрана, чайник кипел, в кастрюле шипели сосиски. Проворно разостлала она на столе голубую клетчатую скатерть, поставила один прибор. Легко, даже как-то весело, несла она бремя своих 70 лет. Лицо ее теперь дышало удовлетворением. С тех самых пор, как она вернулась в свой старый дом на Инкерманской, к своему собственному старому очагу, это глубокое удовлетворение всегда светилось в глазах Марты, разглаживало угрюмую складку на лбу, придавая лицу непривычно веселое выражение. Обзор кухни показал, что все готово и в порядке, а взгляд на часы, знаменитый мраморный приз за игру в шары, что время близится к половине шестого. Легко двигаясь в своих войлочных туфлях, Марта быстро поднялась на 3 ступеньки по открытой лестнице и крикнула наверх: «Дэвид! Половина шестого, Дэвид!» И, наставив ухо, прислушивалась до тех пор, пока не услышала возню в комнате над ее головой, шаги, плеск воды, льющийся из рукомойника, и кашель Дэвида. Через 10 минут Дэвид сошел вниз, постоял немного, грея озябшие руки над огнем, затем сел к столу. На нем был рабочий костюм шахтера. Марта тотчас подала завтрак: сосиски, домашний хлеб и чайник кипящего чая. С настоящей нежностью наблюдала она, как Дэвид ест. «Я положила в чай немного корицы», — заметила она. «От этого твой кашель сразу пройдет». «Спасибо, мама. Помню, это помогало твоему отцу. Он очень верил в чай с корицей». «Да, мама». Дэвид посмотрел на мать не сразу, а через некоторое время, неожиданно подняв голову и застигнув Марту врасплох. Горячее, на этот раз незамаскированное чувство, выражавшееся на ее лице, поразило его. Торопливо, почти с замешательством, отвел он глаза. В первый раз в жизни он видел на лице матери откровенную нежность к нему. Скрывая волнение, он продолжал есть и, наклонясь над столом, прихлебывал горячий чай. Разумеется, он знал, чем объясняется эта нежность. Тем, что он, в конце концов, вернулся в шахту. Все годы его учения, потом преподавания в школе, работы в Союзе, даже его пребывание в парламенте, сердце матери оставалось для него закрытым. Но теперь, когда он вынужден был вернуться в Нептун, она видела в нем своего сына, следовавшего традициям отцов, видела, наконец, настоящего человека, настоящего мужчину. Не из бравады вернулся Дэвид в шахту, а из горькой необходимости. Нужно было найти работу и найти поскорее, а это оказалось до странности трудно. В отделении Союза не было больше вакансий, путь педагога для него недоучившегося был закрыт, и он вынужден был вернуться на рудник, стать в очередь перед конторкой Артура, нынешнего помощника-смотрителя, и просить, чтобы его снова отправили работать под землей. Не он один пострадал. Не он один испытал перемену судьбы. Провал лейбористов на выборах поставил многих из оставшихся за бортом кандидатов в отчаянное положение. Рэлстон поступил клерком в контору судового маклера в Ливерпуле, Бонд — помощником к лидскому фотографу, а Дэвис, славный старый Джек Дэвис, играл на рояле в кинематографах Ронды. Зато те, кто изменил делу, устроились получше. Дэвид мрачно усмехнулся, подумав о Дэджине, Чалмерсе, Бэббингтоне и остальных, которые грелись в лучах народной любви и спокойно подписывались под политической программой, коренным образом противоречившей идеям лейбористов. Особенно Бэббингтон, Его портреты появлялись в каждой газете. На прошлой неделе все радиостанции передавали его блестящую речь, гремевшую избитыми пошлостями и благонамеренным ура-патриотизмом. Его провозглашали спасителем нации. Дэвид резко отодвинул стул и потянулся за своим шарфом, висевшим на перилах у плиты. Стоя спиной к огню, он обмотал шарф вокруг шеи, зашнуровал тяжелые башмаки, потопав сначала ногами по каменному полу, чтобы их легче было натянуть. Марта держала наготове сумку с едой, все аккуратно обернуто в промасленную бумагу. Фляжка наполнена чаем и надежно закупорена. Другой рукой Марта обтирала о свою юбку большое красное яблоко, полировала его до тех пор, пока оно не заблестело. «Ты всегда был охотник до яблок, Дэви. Я вспомнила об этом вчера, когда была в лавке». «Да, мама», — он улыбнулся в ответ. Это доказательство ее заботливости и трогало, и забавляло его. Но в прежние времена они не так уж часто мне доставались. И Марта с легкой укоризной покачала головой, затем сказала: «Не забудь вечером после работы привезти ко мне Сэмми. Я сегодня пеку сладкий крендель с изюмом». «Ну, мама», — запротестовал Дэвид, — «в конце концов Энни подаст на тебя в суд, если ты будешь каждый день похищать у нее Сэмми и к завтраку, и к обеду». Марта отвела глаза. В лице ее не было вражды, одно лишь легкое замешательство. «Ну что ж», — пробормотала она наконец, — «раз ей это неприятно, пускай и сама приходит. Мой Сэмми сегодня в первый раз идет на работу в шахту. Как же можно, чтобы я не испекла ему крендель?» Она замолчала, пытаясь скрыть волнение под притворной суровостью. «Слышишь, Дэвид, позови и ее тоже». «Слышу, мама», — ответил он, направляясь к двери. Но Марта считала своим долгом проводить его и собственными руками открыть перед ним дверь. Она теперь всегда это делала, это было с ее стороны величайшим доказательством расположения к нему. Стоя в темноте, на пронизывающем ветру, она медленным движением головы ответила на его прощальный кивок и потом, упершись одной рукой в бок, глядела, как фигура сына мелькала по Инкерманской улице. Только когда он скрылся из виду, Марта, закрыв дверь, вернулась в теплую кухню. И тотчас же, несмотря на ранний час, она с какой-то тайной радостью принялась доставать все, что нужно для пирога. Муку, корицу, цукат, выкладывать все это, торопливо, любовно, чтобы приготовить пирог для Сэмми. Она пыталась, но не могла скрыть радость, победно сиявшую на ее всегда хмуром и надменном лице. Дэвид шел по террасам, и шаги его, будя эхо, звучали среди других шагов в предрассветном морозном сумраке. Смутные тени шагали рядом с ним, как добрые товарищи. Это шли рабочие утренние смены. Глухие приветствия: «Здорово, Нед! Здорово, Том! Доброе утро, Дэви!» Но большинство идет молча. Идут, тяжело ступая, с опущенной головой. Дыхание белым паром вьется на морозе. Там и сям слабо вспыхивают огоньки трубок. Идут сплошной толпой теней. Шагают вперед люди предрассветных сумерек. Со времени своего возвращения в Нептун Дэвид всякий раз остро переживал эти минуты. Он говорил себе, что если ему не удалось быть в авангарде борющихся, то, по крайней мере, он идет в рядах своих товарищей, рабочих. Он не изменил ни им, ни себе. Его участь связана с их участью, его будущее — их будущее. Эта мысль рождала в нем мужество. Быть может, наступит день, когда он снова выйдет из шахты, чтобы повести армию тружеников навстречу свободе, он инстинктивно поднял голову. Напротив Кей-стрит Дэвид перешел через улицу и постучал в дверь одного из домиков. Не дожидаясь ответа, повернул ручку и, пригнувшись, вошел внутрь. В этой кухне тоже пылал яркий огонь, и Сэмми в полной боевой готовности до последнего узелка на башмаках стоял в нетерпеливом ожидании посреди кухни, а Энни, его мать, безмолвно смотрела на него, укрываясь в тени очага. — Ты вовремя готов, мальчик! — весело воскликнул Дэвид. — А я боялся, что придется стаскивать тебя с постели. Сэмми осклабился, причем его синие глаза от восторга превратились в щелочки. Для своих 14 лет он был не очень высок, но возмещал это избытком темперамента. Он весь трепетал от предвкушения великого события первого дня в шахте. «Он эту ночь почти не спал от волнения», — сказала Энни, подходя ближе. И поднял меня с постели вот уже час тому назад. — У него вид заправского шахтера, — Дэвид улыбнулся. — Мне прямо-таки повезло, что у меня будет такой подручный Энни. — Ты побереги его, Дэви, — шепнула Энни тихонько. — Ну, мама, — запротестовал Сэмми краснее. — Я присмотрю за ним, Энни. Не беспокойся, — успокоил ее Дэвид. Он посмотрел на Энни. На ее красивом бледном лице играли теплые отсветы огня. Верхняя пуговица блузки была расстегнута и открывала гладкую стройную шею. В ее фигуре полной энергии даже в минуты покоя были и сила, и женственность. Легкая тревога за Сэмми, только наполовину скрытая, придавала ей удивительное выражение молодости и беспомощности. И сердце Дэвида дрогнуло от нежности к ней. Какая она мужественная, честная, какая самоотверженная. Вот где подлинное благородство. — Да, между прочим, Энни, — заметил он, стараясь говорить небрежно, — ты и Сэмми сегодня вечером приглашены к нам. Будет настоящий пир. «Неужели и меня звали?» — спросила она не сразу. Дэвид выразительно кивнул головой, внимательно глядя на нее. «Это собственные слова моей матери». Тень грусти исчезла с лица Энни. Веки опустились, она явно была глубоко тронута тем, что старая женщина, наконец, признала ее. «Я охотно приду, Дэви», — сказала она. Сэмми был уже у дверей и сгорал от нетерпения. Он в виде намека повернул ручку двери. И Дэвид, торопливо простившись с Энни, вышел за ним на улицу. Оба зашагали рядом по дороге к шахте. Занятый своими мыслями, Дэвид был молчалив. Выражение глаз Энни, когда она смотрела на своего мальчика, удивительно воодушевило его. «Мужаться и надеяться», — твердил он себе, — «мужаться и надеяться». Они прошли мимо лавки Ремиджа, когда Дэвид возвращался из Нептуна по окончании смены. Шторы лавки бывали опущены, дверь открыта, и Ремидж стоял на пороге, как вкопанный, ожидая Дэвида, чтобы насладиться его унижением. Все эти 4 недели Ремидж ежедневно поджидал его, подло злорадствуя, извлекая массу удовольствия из зрелища своей победы. Но вот Дэвид и Сэмми подошли уже ко двору Нептуна. Они сделали небольшой круг, избегая вагонеток, на которых большими белыми буквами была указана фирма «Моусон и Гоулин». Прошли дальше, в медленно двигавшемся потоке рабочих. Над ними маячили в темноте новые копры Нептуна, выше прежних, царя над городом, гаванью, морем. Дэвид украдкой сбоку посмотрел на Сэмми, на лице которого уже немного потускнело сияние, так как его, видимо, страшила близость великой минуты. И, придвинувшись к мальчику, Дэвид заговорил с ним, стараясь его развлечь. «В субботу мы с тобой, Сэмми, поедем удить. Сентябрь — лучший месяц для ужения на Уонсбеке. Мы добудем личинок у Мидльрига и махнем туда. Согласен, Сэмми?» «Да, дядя Дэви», а сам жадными, но полными тревоги глазами смотрит на копры. «И пусть меня повесят, Сэмми, если я на обратном пути не угощу тебя пирожками и лимонадом в лавке старой мисс Скорбящей». «Ого, дядя Дэви!» А глаза все прикованы к копрам. Затем Сэмми спрашивает с легкой поспешностью. «А там внизу порядком темно, да?» Дэвид ободряюще улыбнулся. «Вовсе не так уж темно, старина. И во всяком случае ты скоро привыкнешь». Они прошли через двор и вместе с другими поднялись по ступенькам. Оберегая Сэмми, Дэвид благополучно провел его через толпу в большую стальную клеть. Сэмми близко прижался к нему, и во мраке клети его рука отыскала руку Дэвида. «А что, она быстро спускается?» — спросил он шепотом, словно что-то сдавило ему горло. «Не так уж быстро», — шепнул в ответ Дэвид. «Только сначала задержи дыхание, мальчик, и все будет в порядке». Тишина. Лязгнул запор. Снова тишина. Отдаленный звонок. Люди стояли в клете, сбившись в кучу, теснясь в молчании при тусклом свете зари. Над ними высились копры, царя над городом, гаванью и морем. Под ними могилой зиял подземный мрак. Клеть тронулась и стала внезапно быстро падать в этот скрытый мрак. И звук ее падения донесся наверх из-под земли, как глубокий стон, достигающий самых дальних звезд. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ноябрь 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Елена Лебедева.